Так что, когда рубились деревья, плелись канаты, ткались полотна для парусов, ковались якоря, отливались пушки, изготовлялся порох, вялилось мясо, натягивались боевые барабаны, шились зеленые и красные стяги, то делалось все это не только на средства, выданные из султанской казны в Адикуле, но и на средства Ибрагим-паши. Бывал теперь с султаном ежедневно. Принадлежали ему не только дни, но часто и ночи. Пожалуй, страсть Сулеймана к Роксоланке шла на убыль. Ибрагим одерживал очередную победу, а это стоило даже острова, всех островов его родного моря. Неожиданно на диване против похода на Родос выступил великий визирь Пири Мехмед-паша. Уже и в боях под Белградом он часто болел и устранялся от обязанностей Сираскера, так что султан вынужден был полагаться то на второго визиря Мустафа-пашу Чобана, то на таких славных своих бегов, как Ахмед-паша или Бали-бек. Теперь старый Пири Мехмед не только сам отказывался идти на Родос, но и не советовал делать этого султану. Все ждали тяжкого гнева султана. Но Сулейман был милостив. Он даже оставил Мехмед-пашу великим визирем и назвал его своим наместником в Стамбуле на время своего отсутствия. А Сираскером поставил Мустафа-пашу. Последнего сделал визирем еще при Селиме никто иной, как Пири Мехмед. Веселый, красивый босняк, который ко всему легко приспосабливался, за что и прозван был Чобаном, Мустафа был простым капиджи у Пири Мехмеда, потом стал капиджи-баши. И так пришелся по сердцу великому визирю, что тот отважился предложить султану Селиму сделать Мустафу визирем. Селим ответил: «Я еще не сошел с ума, чтобы такого олуха делать визирем, но если хочешь иметь еще и скомороха, то бери». В египетском походе Мустафа-паша проявил чудеса храбрости, возвел роскошный дом над морем, где часто принимал венецианского баила Марко Минио, Луиджи Грити и самого Ибрагима. Держался независимо не только из-за своего богатства, но также и потому, что знал, как любит его новый султан, ибо под Белградом Сулейман показал, что превыше всего ставит воинов безумной дикой храбрости. А Чобан был именно таким. Назначив Мустафа-пашу Сираскером, Сулейман отдал ему в жены свою сестру Хафизу, вдову придворного Капиджи-баши, убитого султаном Селимом. Для 40-летнего паши получить в свой гарем жену, которую уже кто-то держал в постели, было бы не слишком великой радостью, если бы эта жена не была султанской сестрой и если бы дал ее не сам султан. Но, вводя безродного босика в султанскую семью, Сулейман давал понять, что сираскерство для Мустафа-паши — вещь не случайная, что в будущем его ждет и печать великого визиря, и уже Чобан уравнивался с хвастливым Ферхат-пашой, презиравшим всех членов дивана только потому, что был женат на султанской сестре Сельджук-султании, а румелийского беглер-бега Ахмед-пашу, всеми силами рвавшегося к наивысшей должности в диване, просто уничтожал. Ахмед-паша заменил старого Касим-пашу, воспитателя султана. Тот попросился на отдых и готов был уступить место четвертого визиря даже такому рубаке, как румелийский беглер-бек. Ахмед-паша под Белградом, пожалуй, действительно превзошел храбростью всех. И Сулейман еще по пути в Стамбул осыпал ласками отважного беглер-бега. И в то же время султан, разбиравшийся в людях, видел, что Ахмед-паша служить для чужой славы не мог. Введенный в диван, Он был груб с другими визирями, позволял себе высокомерие даже со старым Пири Мехмедом, разводил сплетни.